Алло. Алло, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, могу я услышать Надежду Анатольевну? А вы кто? Меня зовут Дарья Валерьевна, Восточный банк, департамент искания. Вы Надежда Анатольевна, верно? А чё так часто звоним? Полчаса назад звонили. Я по поводу кредита вашего А звоню. фамилию вашу? Что? Фамилию вы не свою не назвали. Зачем вам моя Надо. фамилия? Для чего? Четыре Записываю. двести у вас долг, вы в курсе? Фамилию. Почему нет оплаты до сих пор? На Фамилию. вопрос не ответьте. Фамилию. Елфимова моя фамилия. Молодец. Четыре двести, Надежда Анатольевна. Почему нет оплаты? Плохое у вас поведение, поэтому не оплачиваю. У вас поведение может быть плохое, Нет, халатное. у вас отвратительное хамское поведение. А у вас какое? А у вас Постоянно какое? Вы нарушаете 25 дней закон находитесь на 230. просрочке. Это вы законы нарушаете, Постоянно Надежда нарушаете Анатольевна. 230. Не надо на Вы меня свой тон нарушаете поднимать. законы. Тон свой Я с вами сбавь. нормально разговариваю. Сбавь На каком тон. основании вы Я сказала, находите тон. на Сбавь. просрочке? Сбавь тон Я свой. с вами знаю, как разговаривать, Еще с ты там, каким что ты тоном, там Надежда своих... Анатольевна. Так, хамить перестала? Идите и платите Перестала долги. хамить. Не Хамить. нужно орать на меня, Сейчас, вот понятно, что... Надежда Это, по-моему, Анатольевна? только ты орешь. Я с Истеричка. вами нормально Что за разговариваю. На истеричка каком мне там основании звонит? нет оплаты? Нет Истеричка мне оплаты на какая-то каком позвонила. основании? Отвечайте. Еще громче можешь? Засунула Еще себе в могу рот громче. свою гарнитурину, блин. Чего Еще раз не разоралась-то? ответьте на Чего вопрос, на каком разоралась? основании нет Чего оплаты? истеричка? 4 200. Тон Мне с вашими сбавила. родственниками, может быть, разговаривать или что? Разговаривай с кем хочешь. Платить вы когда будете? Что за Никогда. отношение такое, Надежда Анатольевна? Никогда не буду Уверены вы в платить. этом? Значит, пусть Абсолютно. платят ваши Никто братья, не будет сестры и вообще родственники, платить. соседи. Нет, Ни в будут коем платить. За случае, счет ни по банка у вас не доле, ни получится копейки пожить. не Понятно помогут вам это? оплатить. За Понятно? счет банка пожить вам не Дебилка. Да, получится. получу. Понятно? За 4 За тысячи, блин, оскорбление будете разбежалась. отвечать. Конечно, буду. Перед кем? Будете. Перед кем Перед я буду судом. отвечать? У вас Давай лишние подавай в деньги суд. есть, да, Надежда Подавай в суд, Анатольевна? Будете мне штрафы дебилка. оплачивать? Идиотка, Что у вас? истеричка, дебилка. Еще хочешь? Мало? У вас все в порядке У вообще? тебя-то все Нормально нормально? себя Истеричка. чувствуете? Истеричка? Что Вы тебе еще нормально надо? Ни себя, говорю, копеечки не чувствуете? получишь, истеричка. У нас разговор записывается, У Надежда меня тоже. Анатольевна. У меня тоже все Отлично. записывается. Вот и Отлично. послушайте, как вы Обязательно. выражаетесь. И не только я буду слушать. Отлично. Вот и Отлично. Вот и послушайте, тогда послушаю, будете мне какие платить истерички штрафы звонят. четыре И послушайте, двести. Вы на каком основании оплату не А вы вносите? на каком основании 2 миллиона торчите, 700 тысяч, и не платите ФССП штрафы? На каком основании Кому? вы Кому, Надежда Анатольевна, что вы государству придумываете-то? нашему? У вас штрафов на 2 Уверены вы в миллиона, на этом? 700 тысяч. Вы Уверены посмотрите, в в этом? открытом доступе информация на сайте ФССП висит. И все это прекрасно видят. Вы сами ни черта не А вы о платите своем долге лучше штрафов, подумайте. а еще что-то там вякаете. Не получите Я говорю, копейки. о своем долге Пока не подумайте, что оплатите 11 штрафы, тысяч пока не 500 оплатите рублей. штрафы, ни Вы о копейки не своем долге получите. думаете. Жить вы за счет банка не будете. Буду. Понятно вам это? И все ваши Буду. родственники. Нет, не будете. Буду. Все нормально у вас? Нормально у Буду вас все? жить Вы за счет взрослая женщина. Вы банка. хоть послушайте, как вы Я буду разговариваете. жить за счет банка целых 4 тысячи, сколько там еще Председатель хочешь. кооператива. Ага, ромашка. Ага. Ага. Да. Да. Вы говорили информацию, что вы председатель кооператива. И что Что же вы дальше? за председатель такой? Вот такой. Прекрасный председатель. Я вам ставлю под запись разговора отказ Ставит от она мне. оплаты официальный. Господи, страшно-то Представляете, в ближайшее как. время Как еще больше штрафов вам сказал, будет что? Ой, начисляться. конечно. И вам Вы тоже. так счастливы. Сейчас тоже Вы так будешь штраф счастливы. получать. Там что, уже второй Вот и раз будем сегодня вам начислять позвонить. штрафные Второй баллы. Вы раз 25 дней позвоните, находитесь получите на штраф. просрочке. Вы второй раз в день мне Уверены вы в позвоните. этом? И что? Абсолютно. А вы Последний третий раз раз так штрафки звучать, бросаете? девятое. Вы уже попали сегодня на штраф. Вы на каком основании трубки бросаете? В каком? Никак в жизни не бросала. И каждый ваш разговорчик я записываю. И всегда бросаете трубку. Записываете тогда каждый день, как вы общаетесь с нашими сотрудниками. Вам не стыдно, вы взрослая женщина, вам не стыдно так разговаривать вообще? Это тебе не стыдно вообще там работать? Вы на ты с вами не переходили, тыкать здесь не надо, понятно вам? А вы кто такая? Должница наша. А ты проститутка. Ищите лучше деньги, отвечай. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Надежда Анатольевна? Да. Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Меня зовут Анна Васильевна. Звоню я вам по поводу вашей задолженности. По какой причине оплату не производите? Можете сказать, что случилось? Лимит исчерпан ваш. Что значит лимит исчерпан? Третий раз сегодня звоните. И что? Да, лимит исчерпан. Больше ничего объяснять не собираюсь. Да вы что? Да вы там. То есть объяснять вы ничего не будете? Нет. По какой причине вы не производите оплату? Нет, лимит ваш сегодня исчерпан. Ну вам тогда потом еще раз поступит звонок. Когда? Еще раз. Ну, конечно. Еще раз. Сегодня. Хорошо. Сегодня. Сегодня, да. Ну, я записываю. И так уже два ляма торчить. Еще хотите побольше торчать? Давайте устроим вам еще лямчик. То есть вы отказываетесь, да, разговаривать? Я записываю ваши нарушения. И ПССП, чтобы собрать. Не так, чтобы побольше вы штрафануть. Старайтесь, старайтесь. Да вы что? А за что заштрафовать-то нас? Ну, подумай. Если ты не знаешь, не учи. А на ты мы-то не переходили, Надежда Анатольевна? Я перешла. Ну, так вы будете на базаре разговаривать. Я выберу, где мне так разговаривать. На базаре будете так я разговаривать. Я сказала, я выберу, где мне так разговаривать. Нет, не учи. Я вам говорю, на базаре будете так разговаривать. Еще раз повторите. Ну, не надоело одно и то, что тындычить? Нет, не надоело. А вам не надоело оплату банку? Все, я сказала. Вопрос исчерпан? Или лимит ваш исчерпан? Нет, не исчерпан. Все это исчерпано. Актуальный вопрос. Все, до свидания. У вас вся задолженность имеется в Восточном банке. Это самая актуальная ваша проблема. До свидания, у меня нет проблем. До свидания. Да не прощаюсь я с вами. А я прощаюсь. Всего доброго. Алло, Надежда Анатольевна, что же вы замолчали? Я говорю, да пока, не прощаюсь все, я с вами. Я прощаюсь. Пока. Прощаюсь. Все. Да я не прощаюсь. А я прощаюсь. Ну куда вы уходите? Никуда я не ухожу. Я на месте. А что же вы прощаетесь тогда? Я говорю, до свидоса, лимит исчерпан. Можете ответить на вопрос? Я сказала, лимит моего внимания на ваш банк сегодня исчерпан. Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Это кто? Меня Илья Алексеевич зовут, Банк Восточный Экспресс, департамент взыскания. По поводу вашей задолженности звоню по кредиту. Скажите, круто, почему 21 круто день? Круто работаете, смотри-ка. Два подряд раза, прям буквально полчаса еще не прошло, опять звоните. Мало того, что 230-й нарушаете. Вы знаете вообще часть 9? Вы ничего не... Я знаю все. Понимаете, ну, рассказывай мне про часть 9 230-го закона. Илюшенко, давай рассказывай. Что мне еще можно сказку на ночь прийти рассказать? Нет, нет, мне только вот часть 9 230-го давай рассказывай. Ну вот вы сначала свои обязанности выполните. Нет, ты сначала мне дал. А я нет, спрашивать. Я сейчас не обо мне. Мне не нужно ничего сейчас говорить. О вас речь, Надежда Анатольевна. Закон сейчас нарушается. Причем грубо. Надежда Анатольевна, нарушаете вы. Вы очень грубо сейчас нарушаете закон. Звоните второй раз в день. Хотя должны два раза в неделю. Ни одного раза вы начните в себя, что вы должны. Я тебе... Ты звонишь мне ты, значит, буду говорить я, понятно? И что ты должен. А зачем тогда вы за деньгами раз приходите, ты если мне вы такая звонишь, великая и умная? Значит, я говорю, что потом делать плакать тебе. Будете, прощения просить и объясняться за свои слова кому? И действия. Кому буду я объясняться? Кому в суде будете объясняться за свои действия, деяния? Вы умничать там будете. Когда вас точно... Вместе с мамой, с папой, с мужем и сыном, всей семьей будете стоять, с сестрой, с братом. Что ты херню-то несешь? Ты самому не смешно как бред нести? Мне не смешно, Надежда Анатольевна. Ты бабушкам, дедушкам можешь нести, но не взрослым людям, женщинам. Взрослым людям, женщинам? Ну да, такую хрень нести. И вносят деньги. Не, ну такую бред-то нести. Ты понимаешь, что тебе в скрипте это написали, что тебе надо это брякнуть. Но тебе самому не противно вот эту чушь нести? Мне не противно не таким, противно как вы, Надежда Анатольевна, тебе чушь нести. Говорите. Понимаешь, ну это глупо вообще. Понимаешь, я понимаю, что там ты себя, может быть, не совсем дооценишь, свои умственные способности. Но это не факт, что это окружающие такие же, как ты, бестолковые. Что такую хрень можешь нести, и что она будет восприниматься. Конечно, такие, как вы, наверное, вообще ничего не воспринимают. Ну все, тогда договорились, я ничего не воспринимаю, отдавать ничего не собираюсь, фиксирую отказ от оплаты. Ничего ты больше нового не услышишь, да. Ну, до встречи в суде тогда. Пока. Ну что, в суд пошел? Или будешь висеть на трубочке, пока я трубку не положу? Потому что не тебе, ты бонус-то не получишь. Что видишь, я не получу? Ну, вам же надо 15 минут сиськи мять, да, сопли тянуть, там, резину там и так далее. Вас по регламенту вашего банка. Или вы даже не в банке, у вас там какой-то колл-центр, нанятый банком. У тебя что в трудовой написано? Что ты в Восточном экспресс-банке работаешь? Будешь отвечать на вопросы-то? Уж позвонил мне, давай будь добр мне рассказывать все, что нет, я спрошу. Я вам в другое время позвоню, мы с вами поговорим. Ну, давай, рассказывай. Ну, вопросы на мои поставленные. Алло. Алло. Да. Надежда Анатольевна, здравствуйте. А вы кто? Надежда Анатольевна, я звоню с Восточного экспресс-банка, департамент взыскания Королева. Виктория Викторовна меня зовут. Привет. По поводу вашего кредита временный РС. Чего кредита? В прошлом месяце, в ноябре, вернее, в позапрошлом, мы пошли вам навстречу. Оформили вам реструктуризацию, чтобы платеж был меньше. А в итоге что получается? 15 дней вы первый платеж не вносите. Долг у вас 3100 рублей. Сумма должна в обязательном порядке поступить сегодня до конца дня. Что у вас произошло? Почему нет оплаты? Обойдетесь. Надежда Анатольевна? Да. Ведите себя прилично. Я абсолютно себя прилично веду. Почему вы так халатно подходите к своему обязательству? Ну, так считаю нужным. Мы уже неоднократно предупреждали. Значит, звонки будут получать все ваши родственники, друзья, соседи. А где вы взяли телефон? Где вы взяли телефон? Есть у нас, не переживайте, есть у нас. Солнышко мое. Если сегодня солнышко мое. Вы еще хотите спросить? У вас и так уже 2 миллиона долгов ССП. Вам еще мало, что ли? Еще хотите эти штрафов, чтобы вам влепили? Мало вам 2 миллионов? Надежда Анатольевна, скажите, вы в трезвом состоянии? А вы? По-моему, ты пьяная, в жопу прикрываешь на работу. Ты пьяная, в жопу сидишь на работе и не понимаешь, что тебе говорят. Постоянно там. Знаешь, есть у нас подозрение, что вы под наркотическим действием. И дальше что? И что? Тебе это дает органы, Надежда Анатольевна. Тебе закон можно нарушать, да? Не сидите, а вы хрень по поводу того, что ты собираешься позвонить моему окружению. Когда? Что, когда? Без будем. Будете принять. Ну вы давай. Мне скажите, Надежда Анатольевна, если вы так общаетесь по телефону, то вы спросите Кирилла Владимировича, отвечайте быстро на вопрос. 152 закон нарушать будет, да? И получать штрафы ССП, да, ты хочешь? Как ты так хочешь, его? Да, девочка? Надежда Анатольевна, заплатите. 152 закон успокойтесь. Хочет наша Викочка нарушать, о чем да? Гласить? Викочка. А да, разглашение банковской тайны. Да что вы говорите? Да что я говорю? А если бы вовремя Надежда Анатольевна вносили бы никаких... Неважно, когда бы я вносила, не вносила, не имеешь права в любом случае нарушать закон 152. У человека по 1000 рублей занимаюсь. А тем более, что я не указывала никаких контактных лиц вам, а вы говорите, что у вас есть эти контактные лица. Значит, вы занимались незаконным сбором информации. Это значит, 137-й... А что вы, я не пойму? 137-я статья уголовного уже кодекса. Слышишь меня, Викочка, тетя Горюха, закрой свой рот, вонючий. Закрой свой вонючий рот и слушай, что тебе говорят люди. Чтобы не получить штраф, и так уже на два ряда торчит твоя восточка вонючая. А вашей восточке не стыдно, что она торчит государству два ляма и нихера ничего не делает. Ты там швыряешься своей трубкой, никак не попадешь в дырочку. Успокоились? А ты закроешь рот, я когда тебе люди говорят? Это вы ты, должны. Ты свой рот не открывай, пока я вы говорю. Жми, у меня не 2 миллиона долгов, как у Восточного экспресс-банка. У вас 2 753 153 рубля долг перед государством. Поняла? Придушная Викулечка. Как воспитываете? Викусечка, тебя ни хера никто не воспитали, что ты приперлась работать вонючей звонилкой. Звонилка, вонючая звонилка, не умеет вообще нигде больше работать. Только своими лыком трындеть, больше не... Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ООО «МФК СМС Финансы. Разговор в записи». Олег Николаевич, вам знаком? Естественно. Вы можете его пригласить к телефону? Нет. Нет? Нет. Понятно. Молодец. Ну, передайте ему, чтобы он срочно позвонил в компанию «СМС Финансы». Если на связь не выйдет, вынуждены будем отправиться по адресу регистрации. А кто это? Кто такие-то хоть? Компания СМС. А что это за компания-то? Мало ли какие там компании. Ну что, у вас утюг покупал или что? И какие из какого фига вы собираетесь ехать? Компании СМС Финансы. Нафига вы ехать собираетесь? Берите чужие трубки, крепче спать. А зачем вы собрались ехать?